Глава 18. Ответы во тьме. Сэм надеялась увидеть ковбоя за ужином. Она не знала, что ему скажет, но ей хотелось, чтобы он знал, что их с Элли отправляют домой и почему. Но его нигде не было видно. А когда она спросила одного из работников столовой, ей ответили, что он уехал в город за продуктами и вернется либо поздно вечером, либо уже на следующий день. Слух об их исключении разлетелся быстро, и они постоянно ловили на себе взгляды и слышали вокруг перешептывания. Но несколько девочек подошли к Сэм и Элли, чтобы их поддержать. Среди них была та малышка, неудачливая пловчиха. Она сказала, что ей очень жаль и что их наказали несправедливо. Когда девочка отошла, Сэм сообразила, почему мисс Купер не отправила их в домик изоляции. Скорее всего, директор надеялась на такого рода шумиху. «Идемте», — позвала Лекси, когда они убрали со стола грязные тарелки. «Давайте закончим нашу баржу». Обрадовавшись возможности скрыться от столь пристального внимания, их группа отправилась в хижину творчества. Элли приклеила найденную ею этим утром ветку, и каждая из девочек добавила от себя финальный штрих. «Все готово, не считая свечи», — объявила Лекси. «Но нам их дадут только завтра». «Пойдемте теперь поплаваем», — с надеждой посмотрела на девочек Бекки. «Я хочу показать Сэм и Элли, чему научилась». Они немедленно согласились, что это отличная идея, и остаток свободного времени провели у бассейна. Солнце ярко светило, девочки весело смеялись, и Элли почти забыла о том, что им вскоре придется вернуться домой. Сэм заметила перемену в настроении подруги и села рядом с ней на краю бассейна. С минуту они молча болтыхали ногами в воде. «Как думаешь, наши родители больше никогда не разрешат нам ничего вместе делать?» — наконец спросила Сэм, покосившись на Элли. «Они нам поверят?» — уверенно ответила Элли. «Если придется, мы свяжемся с Сэнди и попросим, чтобы ее папа с ними поговорил. Они знают, что мы на подобное не способны?» — добавила она, резко взмахнув ногой. Злость Элли была заразной, и Сэм впустила в себя эмоции, которые весь день подавляла. «У нас еще есть шанс получить ответы», — сказала она. Оглянувшись и проверяя, кто находится рядом, девочка понизила голос. «Сегодня, у начала тропы в полночь». «Ты про встречу Зорро и Рейнджера?» — уточнила Элли. Ее глаза засверкали. Сэм удивилась энтузиазму Элли. Обычно ее подруга была рассудительна и осторожна. «Ага, если мы узнаем, чем именно они занимаются, то сможем добыть доказательства. А если успеем найти завтра утром ковбоя до того, как нас заберут, то мы ему все расскажем. Уверена, он нам поможет». «Ну, почему бы нет?» — пожала плечами Элли. «Даже если нас поймают, что они нам могут сделать? Отправят домой?» Засмеявшись, они обнялись, и одновременно с этим раздался свисток, оповещающий о закрытии бассейна. Лекси была права. В ту ночь костер разожгли рано, чтобы отдыхающие постарше смогли собраться вокруг него позже, в сумерках. Батончик объявила, что сегодня время официального отбоя наступит лишь тогда, когда костер догорит полностью. Они начали с нескольких веселых песен. Поделившись на небольшие группы, все играли в игры, а затем готовили сморы и банановые лодки. Сэм раньше не пробовала ничего подобного. Они набивали бананы шоколадом и зефиром, заворачивали в фольгу и осторожно складывали рядом с огнем запекаться. Кто-то даже принес с собой баллончики со взбитыми сливками. В половине 12-го несколько девочек ушли спать, но основная масса рассредоточилась по поляне. Одна вожатая принесла гитару, и вокруг нее медленно росла толпа слушателей. Лекси завела очередную страшную историю, и Сэм посчитала это отличным шансом, чтобы улизнуть. «Я выдохлась», — невинно сообщила она и, зевнув, встала. «Думаю, с меня на сегодня хватит». «С меня тоже», — присоединилась к ней Элли. Лекси быстро им кивнула и продолжила рассказывать страшилку. Никто не вызвался пойти с ними, и Сэм и Элли с облегчением выдохнули, взялись за руки и быстро ушли. Они заранее обсудили свой план с подругами и решили, что будет лучше, если они пойдут одни. Сэм категорически заявила, что не допустит, чтобы у кого-то еще были неприятности. Три подруги согласились их прикрыть, но только если не придется откровенно лгать. Сэм надеялась, что они успеют вернуться до того, как их отсутствие заметят. Они почти дошли до площади, когда звук хлопнувшей автомобильной двери заставил их остановиться. Взревел двигатель, и мимо них проехал грузовик Зорро. До него было всего футов 10, и девочки ясно разглядели на пассажирском сиденье мисс Купер. Автомобиль скрылся за поворотом на гравийную дорогу, Сэм и Элли переглянулись. «Значит, она в курсе того, чем они там наверху занимаются», — сделала вывод Сэм. «Пошли. Если поторопимся, мы успеем к полуночи. Тропа идет напрямик». Элли схватила подругу за руку и серьезно на нее посмотрела. «Ты уверена? Все может оказаться намного страшнее, чем мы думаем. Может, нам стоит подождать и просто рассказать обо всех происшествиях утром родителям?» Злость Элли успела рассеяться, и во главе вновь встала рассудительность. «А что мы им расскажем?» — спросила она. «У нас одни подозрения и куча странных улик, но ни одного настоящего объяснения. Вдруг они решат, что мы просто пытаемся оправдаться?» Элли минуту обдумывала ее слова. Она знала, что Сэм никогда не станет вынуждать ее делать то, чего она не хочет. Если она скажет, что не пойдет, Сэм тоже останется в лагере. Но... «Ладно», — решилась Элли. «Но мы только посмотрим, чем они там занимаются, и сразу назад, хорошо?» «Хорошо», — согласилась Сэм, которой не терпелось отправиться в путь. «Тогда пошли», — поторопила Элли. «Нам стоит поспешить». Заглянув в домик за фонариками, они побежали по тропе. Прошло больше получаса, и Сэм начала думать, что они заблудились, когда ей на глаза попался знакомый небольшой луг. Яркий лунный свет придавал всему в лесу оттенок потустороннего. Ночные звуки и запахи отличались от дневных. Дойдя до другого конца луга, Сэм знаками попросила Элли выключить фонарики, и они прокрались к следующему повороту так тихо, как только могли. Деревья расступились, и они увидели пастбище. Грузовик Зорро, как девочки и предполагали, уже стоял здесь. Но после полуночи прошла всего пара минут, и они надеялись, что успели вовремя. «Опаздывает», — громко сказала мисс Купер из темного проема сарая совсем рядом с ними. Сэм от неожиданности замерла, Элли врезалась ей в спину, и вдвоем они едва не рухнули на землю. Сев на колени, подруги крепко ухватились друг за друга и в страхе застыли. Но разговор продолжался, как ни в чем не бывало. «Будто в первый раз», — отозвался Зорро. Он вышел из сарая и, с хрустом наступая на шишки, направился к грузовику. От него до дерева, за которым прятались Сэм и Элли, было меньше 20 футов. «Зачем ты вообще поехала со мной?» — спросил он. «Я уже объяснила», — раздраженно ответила мисс Купер. «Мне нужно поговорить с вами обоими. Это срочно. Ты уверен, что рейнджер никому не разболтает?» В ее голосе зазвучало беспокойство. «Он сделает все так, как я скажу», — мрачно заверил ее Зорро. Послышался топот копыт, и он включил фары. Их свет выхватил из темноты рейнджера и трех лошадей, что оставались с ним на месте ночевки. К спине каждой были привязаны жестяные бочки. «Наконец-то!» — рявкнул Зорро и принялся дергать за веревки, снимая поклажу. «Я потратил несколько часов на поиски этой дурацкой бочки», — пожаловался рейнджер. «И все равно ее не нашел?» — заорал Зорро. «Надо было лучше искать!» «Пустые они уплывают по течению, дружище!» — заныл рейнджер. «Нужно придумать новый способ, как выливать эту дрянь, потому что дальше так не получится. И еще мне нужна маска или что-то вроде того, потому что в последний раз у меня жутко голова разболелась. Я не хочу это вдыхать, дружище!» «Оно воняет?» «Это все уже не важно», — заявила мисс Купер. Заметив ее, рейнджер страшно разволновался. «О чем ты?» — замер Зорро. «О том, что риски превышают выгоду», — огрызнулась женщина. «Теперь, когда мы все уладили с мистером Холлингсфортом, я не допущу, чтобы сделка сорвалась. Скоро он узнает об инциденте с дочерью и ее соседками и наверняка мне позвонит». Он разнесет совет в пух и прах, а я прибавлю к этому рекордно упавшую посещаемость, и у моих сестер не останется иного выбора, кроме как послушать меня и твоего отца, Зорро. Сэм и Элли пораженно переглянулись. Ветви кедры слегка пропускали лунный свет, и они могли видеть лица друг друга. «Ты была права», — прошептала Элли, и Сэм кивнула. «Мы экономим $1000, сливая эти отходы здесь, а не сдавая их на утилизацию», — повернувшись к мисс Купер, возразил Зорро. «И потом, это наша собственность. Кому какое дело, чем мы тут занимаемся?» «Знаешь, умом ты явно пошел в отца», — саркастически констатировала мисс Купер. «Эти токсины, что ты сливаешь в воду, текут прямиком в национальный лесной заповедник. Мистер Холлингсворт — опытный бизнесмен, и ему не составит труда сложить 2 и 2, и тогда сделка будет расторгнута. И потом те пронырливые девчонки что-то разнюхали. Я это чувствую. Но свою задачу они выполнили, и я отправлю их в освояси. А до утра нам нужно избавиться от всех улик на случай, если их родители им поверят. Вам ясно? Уберите все!» Рейнджер опять заныл, и Сэм жестом показала Элли, что пора уходить. Они услышали достаточно, и она боялась, что они не успеют вернуться в лагерь вовремя. Девочки стали медленно отступать, и вдруг из-за их спин донесся знакомый голос. Развернувшись, Сэм с облегчением увидела вожатую. «Слава богу!» — воскликнула Сэм и бросилась к ней. «Нам нужно скорее бежать в лагерь и найти медсестру Пайн». Медсестра Пайн входила в совет директоров, и на нее была одна надежда, потому что ковбой так и не вернулся из города. «Из чего бы мне это делать?» — спросила батончик и, ухмыляясь изумлению девочек, крикнула. «Зорро, у меня для тебя подарок!»